Глава 9. Похоже, все спецслужбы Фиторра ели свой хлеб недаром. Я затравленно огляделся. Мы находились в комнате без окон с одной единственной дверью. Правда, была ширма, но она давала уединение лишь когда требовалось переодеться, и шанс укрыть за ней нашего сына выглядел крайне ничтожным. «Боливар!» — прошипел я за ширму. Он в один миг пересек комнату. Тем временем дверь трещала и содрогалась под градом ударов. «Перестаньте колотить, я иду!» Анжелина тоже не бездействовала. Закрыла чемодан с компьютером, придвинула к ширме, уселась перед ним на стол и намотала на руку цепочку Глорианы. Напуганная свинобраска скалила клыки и скребла копытцами пол. Дрожали взъерошенные иглы. Я подошел к двери, отомкнул, распахнул. «Это вы стучали?» — спросил я разлюбезно. Передо мной стоял невероятно толстый человек с отвисшими подбородками и необъятным брюхом. Он наставил на меня палец и обвинил. «Вы используетесь нелегальным компьютером!» «Клевета!» «Хафифу!» «Тщательно обыщи комнату!» Хафифу, столь же тощий, сколь тучен был его напарник, вбежал в артистическую уборную. Медленно огляделся. При этом глаза-бусинки возбужденно блестели, а костлявый нос по-крысиному вздрагивал. Тощий фараон взглянул на компьютер, отвел взор. Несомненно, принял его за обычный кожаный чемодан. «Я не вижу здесь компьютеров», — доложил он пронзительным тонким голосом. «Так загляни за ширму», — прорычал тучный полицейский. «Видел же ориентировку. Компьютер где-то в этом помещении. Наши детекторы никогда не ошибаются». Хафифу послушно подошел к ширме и тут же с визгом отскочил. Сверкнули бивни и ударили его по лодыжкам. Я тотчас принял решение. Жизнь и свобода Боливара дороже бездушного компьютера. «Назад!» — приказал я. «Это злобный сторожевой кабан. Он обучен убивать любого дурака, который посмеет приблизиться к его хозяину. И вообще, вот он, компьютер. В чемодане». Хафифу охотно дистанцировался от нашего колючего цербера и схватил компьютер. Открыл, достал клавиатуру, включил, неистово застучал по клавишам. «И правда, это орудие преступления», — пропищал он. «Что в нем преступного? Я всего лишь просматривал официальные источники информации. Разве это противозаконно?» «Да», — в превеликом азарте воскликнул Жирный, «потому что у нас на Фитории не существует официальных источников информации, только конфиденциальные. Я конфискую это устройство». Запротестовать я не успел. Хафифу с чемоданом молниеносно выскочил за дверь. «Кроме того, я взыскиваю с вас штраф в размере 500 кредитов за попытку нелегального проникновения в секретную общественную базу данных». «Вы не смеете?» «Еще как смею. Власть, данная мне государством, позволяет штрафовать на месте преступления. Если у вас есть причина сомневаться в моем праве взыскивать штрафы, можете обратиться в судебные инстанции». «Судиться? Всегда готов». «Для этого требуется внести 2000 кредитов невозвратимого залога за судебные издержки плюс 500 кредитов гонорара судье авансом». Я открыл рот для решительного протеста и закрыл. Понял, до чего же глупо веду себя. «Чеки берете?» Пока я доставал стело и чековую книжку, Анжелина незаметно отмотала цепочку. «На Фитории у меня не было банковского счета. Я выписал чек на 500 галактических кредитов, вспомнив, что они конвертируются в фиторские по курсу 1:1. В следующий миг Глориана яростно хрюкнула и бросилась вперед. Толстяк торопливо схватил чек, выскочил за дверь и исчез. «Отличная работа», — сказал, выходя из-за ширмы Боливар. «Но мы остались без компьютера». «Со временем будет новый», — пообещал я, «но, похоже, на Фитории от компьютеров проку не больше, чем от дверных замков. Пока мы вынуждены полагаться на обыкновенные человеческие мозги. Кстати, они существовали задолго до того, как были изобретены электронные». а также на письменность». Анжелина достала из туалетного столика блокнот и стело. «Сначала составим список того, что мы знаем, а затем того, что должны узнать». «Правильно». Я походил по комнате, привел в порядок взбаламученные мысли. «Еще есть нераскрытая тайна нашего работодателя, и не скажу, что она как нельзя более уместна в настоящий момент. Кем бы он ни был и чем бы ни занимался, он может подождать. По крайней мере, до того дня, когда возобновит выплаты», добавила моя в высшей степени практичная супруга. «Очень здравая мысль. И мы вправе забыть обо всех остальных ограбленных банках на других планетах. Вполне возможно, они не имеют никакой связи с нашим расследованием, а факты, связующие их вместе, судя по всему, сфабрикованы». «С какой целью?» «Очень существенный вопрос. Самый простой ответ. Кайзи было нужно, чтобы мы прилетели на эту планету под предлогом расследования банковских ограблений. Но и эта версия вызывает у меня вполне закономерные сомнения. Впрочем, сейчас не важно, почему он выбрал такой сложный окольный путь. Своего он добился, мы прилетели и взялись за работу». «И теоретически подозреваем Пьюсанта», — подхватила Анжелина. «Как я помню, изначально именно эта причина привела нас сюда. Не следует ли приглядеться к нему?» «Мы бы и пригляделись, но все совершенно неожиданно и стремительно полетело под откос», — напомнил Боливар. «Как только мы прибыли, был обворован банк, и полиция записала меня в преступники». Я отрицательно покачал головой. «Думаю, все это просто досадная случайность. Воры, строя планы, не могли предугадать твое появление». «Согласна», — сказала Анжелина. «Кайзи стоило немалого труда привести нас сюда в назначенный день. И, конечно, появление Боливара явилось для него сюрпризом. Что бы он ни замышлял, он не добивался вступления в игру нашего сына». «И все-таки что же он замышлял?» — спросил я, и тотчас сам ответил. «Не будем гадать на кофейной гуще. Сейчас важнее, что замышляем мы. Найти воров, которые обчистили его банк или банки. А для этого прежде всего необходимо выяснить, каким образом осуществилась кража. Нам нужен кто-нибудь из служащих». «Поэтому как нельзя кстати, что там работает Боливар». «Уже не работаю». Услышав эти слова и обдумав их скрытый смысл, я ощутил вдохновение. «Нет, работаешь. Ты возвращаешься на вершину банковского успеха». «Да, секунды на две до появления полиции». Я увлеченно потер ладоши. «Тебя не арестуют так, как примут за брата-близнеца Джеймса. Сейчас мы его вызовем, он сразу же прилетит, и при нем случайно окажется новый компьютер». «Ну и что нам это даст?» — спросила Анжелина. «Джеймс ни бельмеса не смыслит в финансах». «Зато Боливар смыслит», — хихикнул я. «Он просто вернет утраченные позиции. Банк принадлежит Кайзи. И Кайзи поможет нам подделать удостоверение личности, рисунок сетчатки и все прочее». «Поздравляю», — сказал Боливар. «Это похоже на бред, значит, должно сработать». «Согласна», — Анжелина кивнула. «Сейчас же отправлю Джеймсу межзвездограмму, что срочно требуется его присутствие». Она сняла с Глорианы поводок, и та почесала себе шею задним копытцем. И вдруг приятное погромыхивание игл прекратилось. Свинка вмиг оказалась на ногах, голова наклонена в бок, уши торчком. Я приложил палец к губам, затем указал на дверь. С той стороны тихо скреблись. Боливар бесшумно скользнул за ширму, а Глориана, гортанно исторгая свинские ругательства, затрусила к двери. Там, на полу, появилось что-то белое, и наша любимица вмиг пустила в ход зубы. «Лист бумаги», — констатировала Анжелина. «Наверное, письмо. Хорошая свинка. Ну-ка, неси его папочке». Копытца зацокали по полу, письмо упало к моим ногам. Я перевернул его и прочитал. «Фабрика-кухня рыгающего барни, рабодоставка бесплатная и быстрая». «Любопытно», — сказал покинувший свое укрытие боливар. «Сказать по правде, я сегодня завтракал, но уже успел проголодаться». «Бесплатное пиво, если стоимость заказа превышает 15 кредитов. Орех-бургеры для вегетарианцев, жираф-бургеры для хищников, диет-бургеры из пенополистирола и тому подобное. А что, мне нравится?» Анжелина заказала по телефону еду, и нас в самом деле обслужили стремительно. Пока Анжелина соединялась с местным центром связи и диктовала межзвездограмму, в коридоре загудели клаксоны. Въехал робо-мармит, по каким-то неясным маркетинговым соображениям, изготовленный в форме гроба. Его сопровождали органная музыка и запах давно не менявшейся смазки. Я скормил ему 5 кредитных монет, и лишь после этого звякнул колокольчик и откинулась гробовая крышка. Пища оказалась горячей, пиво холодным. Проклятый робот ждал, играя мрачную литургию, пока я не бросил в него еще несколько монет. Да и потом пришлось выпроваживать его пинками по колесам. «Хорошо», — сказал я, облизав пальцы и полюбовавшись, как Глориана изящно поглощает бананобургер с пряностями. «Слишком калорийно», — возразила Анжелина. «Не безвредно для талии». Загудел телефон, и она взяла трубку, послушала и кивнула. 10 минут она положила трубку и повернулась к нам. «Это портье. Сюда направляется репортер из фетторских серых будней, желает взять у могучего Марвела интервью для программы «Жизнь сегодня и ежедневно». Памятуя о том, что мы артисты и заинтересованы в паблисити, я сказала «да». Она встала и подошла к боливару. «В этой уборной скоро будет слишком людно, боливар. Давай-ка сходим к Гару, пока не нагрянули репортеры». Я переоделся во фрак и уже завязывал галстук, когда в дверь громко постучали. Отворив, я уставился на исполинского серебристого андроида. «Приветствую», — молвил он сочным голосом. «Я робо-репортер номер 13, представляю фетторские серые будни. Вот мое удостоверение». Он вынул из паза в груди зеленую пресс-карту, помахал ею перед моим носом и спрятал обратно. «Можно войти? Спасибо». Я отскочил, иначе бы это чудовище меня затоптало. «Тут темновато, мне нужно больше света». Ярко вспыхнула прозрачная макушка куполообразной головы, из груди вынырнула камера и взяла меня на прицел. На спине серебристого монстра загудела, наводясь, тарелка спутниковой антенны. Чуть ниже камеры засветился экран, и я уставился на свою собственную изумленную физиономию. Спохватясь, показал зубы в натянутой улыбке. «Вот так-то лучше». 13-й заговорил. «Дорогие телезрители, мы вновь с вами. А где мы, там и горячие новости. Где бы, что бы, как бы ни происходило, Бариди Барака, ваш любимый репортер, всегда в эпицентре событий. А сейчас он стоит на волшебной сцене, и перед ним могучий Марвел собственной персоной». Зажужжали линзы телекамеры, и у моего изображения на экране появился визави, темнокожий мужчина в зеленом костюме. Очевидно, он обращался ко мне. Хотя существовал, возможно, только на телеэкранах. То есть его генерировал встроенный в робота компьютер. Ничего не скажешь, экономный подход. «А сейчас, могучий Марвел, скажите, каково это быть фокусником?» «Да проще пареной репы, дорогой мой дружище Бариди. Вот так, например». Я помахал рукой, отвлекая внимание, а другой выхватил прямо из воздуха букет черных цветов и сунул их под нос виртуальному репортеру. Экранный человек в зеленом склонился, понюхал, расплылся в счастливой улыбке. «Дорогие зрители, уверяю вас, это настоящие цветы и великолепно пахнут. Марвел, вы мастер своего дела, я вижу это собственными глазами. Вам нравится быть фокусником?» «Нравится? Дружище, я просто влюблен в эту профессию. Обожаю путешествовать, развлекать людей». Отворилась дверь, вошла Анжелина. Я приглашающе помахал. «А еще больше, я влюблен в мою ассистентку Анжелину, которой нипочем, когда ее распиливают каждый вечер и вдобавок на субботних утренниках». «Привет, Анжелина», — сказал наш несуществующий интервьюер. «Скажите здрасте. Скажите это миллионам зрителей, очарованным вашими фокусами и, несомненно, вашей красотой. А теперь, не выдавая никаких секретов, ответьте. Каково это — быть распиленной?» Анжелина восхитительно улыбнулась и пустилась в объяснение. Разумеется, ни один ее слог ничего не сказал миллионам недоумков, которые смотрят ящик среди бела дня. Зато виртуальный репортер кивал, как будто понимал каждое слово. Когда Анжелина отговорила ровно 30 секунд, очевидно, на больший срок туземные домохозяйки сосредотачиваться не умели, он прервал и поблагодарил ее и повернулся ко мне. «Могучий Марвел, скажите нашим зрителям, какое событие было самым ярким в вашей увлекательной карьере?» «О, легко. Это случилось, когда я давал представление на далекой планете по имени Виртшафтлих. На Туманной улице за стенами театра произошла авария. Среди пострадавших машин оказался фургон со свинобразом. Зверь выскочил из покореженного кузова и напал на театрального швейцара, наверное, его привела в ярость красная ливрея. Преследуемый по пятам громадным колючим вепрем, швейцар вбежал в театр. Хиа не растерялся, бросился навстречу чудовищу, закричал во всю силу легких и замахал своим плащом с алым подбоем. И зверь повернул ко мне. Догадываетесь, что произошло затем? Я поднял волшебную палочку и на глазах у охваченной ужасом публики совершил исчезновение свинобраза. Вы верите, что чудовище сгинуло в один миг? Нет, не верю. Да за такие слова я бы вам свернул виртуальную шею, если бы только смог в нее вцепиться, — вскричал я, хватая скрюченными пальцами пустоту. На экране это выглядело лучше, чем в действительности. Человек в зеленом захрипел в моей хватке. «Милый, спокойствие, спокойствие!» Анжелина ласково оттащила меня от жертвы. «Ну что ж, раз вы это так болезненно воспринимаете, то я вам, конечно же, поверю. А сейчас могучий Марвел и Анжелина, оставайтесь с нами, потому что я знаю, у вас в запасе тьма тьмущая анекдотов из жизни фокусников для миллионов наших телезрителей». И тут я увидел на экране другого компьютеризированного репортера. Он стоял перед банком. «Сразу за моей спиной, — вещал этот псевдожурналист, — стоит мирный и процветающий банкрот Гейштесабвезденбанк. И хотя на его название язык сломаешь, до сего дня он имел репутацию надежного и нынче утром готов был открыться, как всегда, и тут экран расширился, чтобы показать пробитый фасад. Компьютер поохал и поахал, а заодно выдал звон бьющегося стекла. Преступление свершилось средь бела дня, и не где-нибудь, а здесь, в симпатичном пригороде Фиттараскории. Только что кругом царили мир и процветание, и вдруг громыхнул чудовищный взрыв. Раскатилось эхо, снова зазвенело стекло. Случилось ужасное. В банк не вломились, из него выломились. Очевидно, ночью жуликам удалось проникнуть в хранилище денег, и при этом они не только обошлись без взлома, но и протащили с собой бронированные мотоциклы. Отличная работа. Держу пари, вы сейчас представили, какова была физиономия у менеджера, когда он повернул штурвал и отворил дверь хранилища. Если приглядитесь, вы его увидите. Он лежит в банке, и ему смазывают йодом ссадины. Грабители промчались по нему и по коридору и вылетели через стеклянную витрину на улицу. И мгновенно растворились в транспортном потоке. Сейчас полиция ищет их по всему городу. Следите за нашими выпусками, и мы познакомим вас с новыми поворотами потрясающего сюжета. Это великолепно организованное преступление. Грабители сбежали при свете дня и унесли с собой всю добычу. По пятам за ними гналась полиция, однако им удалось благополучно скрыться в промышленной зоне. Они перескочили через высокую стену, по заранее приставленному пандусу. Камера мельком показала толпы у барьерных лент, сдерживающих людей полицейских, давку и суматоху. Вдруг из банка вышел седовласый офицер полиции в мундире и направился к репортеру, а тот, не моргнув глазом, зная себе, трещал. «Есть новые сведения. На месте преступления обнаружена новая улика, и эта улика, возможно, выведет полицию на след грабителей и позволит их обнаружить и опознать. Капитан, скажите, что тут у вас?» «Улика обнаружена в хранилище денег, и очень красноречивая улика». «Так что же это? Ключ к разгадке». «Да мы это уже поняли». Неужели я уловил раздражение в электронном голосе? «Не соблаговолите ли сказать миллионам наших зрителей, что за ключ вы держите в руках?» Я увидел громадные ручища. Вокруг них нервозно суетилась камера, пытаясь увидеть, что они прячут. «Металлическая улика», — сказал полицейский и, наконец, показал ее. «Как видите, я держу в руках вещь, похожую на резную фигурку из какого-то металла. Это фигурка грызуна, скорее всего, мыши». Камера наплывала, пока предмет не закрыл весь экран. «Капитан прав, да, он прав. Это самый настоящий металлический грызун. Для мыши он слишком велик, должно быть, это крыса». «Да, дорогие зрители, сейчас вы видите очень четко». «Действительно, мы видели очень четко». «Дорогие зрители, перебейте меня, если я не прав, но я уверен, что это фигурка крысы из нержавеющей стали».